Глава 34. Врач не удивлялся визитам. То редким, проскочило даже несколько лет, в которые очередная жена и бизнес почти полностью Энн захватили, то слишком частым. Психолог был готов постоянно подбадривать пациента. Материально утешителя не обижали, хотя тот твердил вполне искренне, что заинтересован прежде всего феноменом. Однако знаток этой высшей степени неординарной болезни не отказывался теперь уже и от пухлых конвертов, а лихорадочный Энн признавался себе, кое-какие советы все же действительно помогают.